Глава 50. Джейс. Студенты уже третий день обмусоливают между собой тему с арестом Коры. Предположений, естественно, пруд пруди. Даже слышал за спиной на одной из лекций, что таким образом Миранда Морган убрала соперницу со своего пути. Жаль, но когда я обернулся, фантазер уже притих. Малькольму вроде хватило прошлых выяснений отношений, и сегодня он пришел на занятие, сел подальше и даже не смотрит в мою сторону. Тем лучше. Его вчерашний выпад на тему «Это ты во всем виноват» здорово меня взбесил. Но, кажется, у человека все же получше с мозгами, чем у его подружки, и он смекнул, что побить меня у него не получится. Ушел в глубокий игнор, что не может не радовать. Мне с ним делить нечего. Лекции в эти дни такие, что не заснуть на них дается большим трудом. Еще бы, ведь преподаватели собирались чередовать теорию и практику и были не готовы вести только теоретические занятия. В итоге растягивают материал как могут. Многие радуются, мол, теперь все чудо как доходчиво. Мне откровенно скучно. На последней лекции сажусь рядом с Дилайлой, бросает на меня быстрый взгляд и утыкается в планшет. «Не в духе?» — тихонько касаюсь ее плеча своим. Ди некоторое время молчит, словно решая, стоит ли мне отвечать. Но занятие еще не началось, профессор Джоэль задерживается. «Зла, как тысяча чертей!» — признается девушка. «Из-за Коры?» «Из-за Коры!» «Странно, их дружба не казалась мне не то что крепкой, а даже настоящей. Со стороны выглядело так, будто Камальский бегает за Роу хвостиком, а та просто ей это позволяет и иногда жалеет». Повисает молчание, и я искренне полагаю, что на этом наш диалог завершен. Но нет, Ди сама заговаривает снова. «Знаешь, что мне сказала Фиона?» «Хотел бы я знать, кто такая Фиона. Но, наверное, не стоит упоминать вслух, что я до сих пор не выучил имена всех наших однокурсников». «М-м-м», — издаю заинтересованное мычание. «Я же должен как-то отреагировать, верно?» Ди хватает и такого поощрения ее рассказа, и она продолжает. «Что Кора изначально связалась со мной, потому что мы с тобой хорошо общались, плюс ты подружился с Лаки, а он тем более сам знаешь, чей сын. То есть все это время она меня просто использовала». Что сказать, я не удивлен. Глупенькие девочки часто мнят себя самыми хитроумными интриганками. «Ну а ты?» — интересуюсь. «С какого перепуга взяла ее под свое крыло?» Дилайла пожимает плечом. «Кора из глубинки говорила, что ее пугает большой город. Ей нужна была поддержка, и мне было ее жаль». Хмыкаю. «Что хм?» Взвинчивается девушка, чем-то неуловимо напомнив мне Морган, и вскидывает на меня глаза. Они у нее тоже большие и карие. Параллель явно прослеживается. Говорят же, что мальчики подсознательно ищут женщин, похожих на их матерей. Впрочем, в моем случае это правило не работает. «А то», — отвечаю, — «что жалость — не лучшее чувство, как основа дружбы». Ди какое-то время смотрит на меня шокированно и даже не моргает. «Джейс, ты знаешь, что иногда ты до ужаса прямолинеен?» Наконец отмирает. Усмехаюсь. «Ага, мне говорили». «Зато честный», — вздыхает Дилайла. «Да, учитывая то, что я так и не признался Миранде о своей связи с Эрдаком, честность из меня так и прёт». Обычно интересная лекция профессора Джоэля, которого Морган с любовью зовет просто Джо, сегодня не менее скучная, чем у других, и на всем ее протяжении откровенно клюю носом. Ди, сидящая рядом, все еще напряжена, сосредоточенно записывает за преподавателем. Я же пишу что-то только время от времени, потому как, на мой взгляд, то, что профессор старательно пытается растянуть на полчаса, можно законспектировать парой емких предложений. В середине занятия получаю сообщение от Миранды. «Можешь уйти с лекции? Я потом улажу с Джо». Было бы сказано. Лично мне хочется убраться отсюда поскорее и подальше. Тихонько встаю и иду к выходу. Профессор замечает мое перемещение, чуть приподнимает брови, но я уже исчезаю за дверью. Во-первых, Морган обещала сама объясниться с коллегой. Во-вторых, полагаю, мне стоит поторопиться. Миранда не стала бы срывать меня с лекции, чтобы просто поболтать. «Ты где?» — набираю ее, оказавшись в коридоре. «В рубке», — отвечает мгновенно. На заднем фоне слышатся мужские голоса. «Иди сюда». «Сейчас буду», — обещаю и отключаюсь. Насколько мне известно, сегодня вечером мы подойдем к окну, а до этого времени Лаки должен был решить вопрос с неопущенной переборкой. Неужели у него что-то не получилось? Но если так, чем я могу помочь? Механик из меня тот еще. Все на лекциях, коридоры пусты. С конца второй палубы доносятся крики Коры, которая, видимо, отдохнула и решила опять покачать права. Охранник монотонно бубнит, прося ее успокоиться. Она кроет в ответ матом. А Кора Камальский — мастер перевоплощения. Мне она никогда не нравилась, но что девчонка не только дурная, а еще и злобная, не знал. Что ж, будем считать, во мне проснулось чутье на людей. А еще во мне просыпается альтруистское желание подойти и сказать ей пару ласковых. Нет, на самом деле поговорить и посоветовать вести себя тише и скромнее. И тогда, если повезет, ее всего лишь исключат из академии. Но, может, позже. Сейчас меня ждут в рубке, а Кора из своей каюты никуда не денется. Рассудив, что Миранда, скорее всего, так и оставила мне высший доступ, но злоупотреблять им и демонстрировать его на каждом шагу неуместно, стучусь. Меня ждут, поэтому открывают быстро. На манеже, то есть в рубке, все те же. Морган, Тайлер, программер Роман, пилот Ларсон и капитан Рис. Куда же без него? Все поворачивают головы в мою сторону. На лице Миранды почему-то облегчение. Напрягаюсь. Что еще произошло? «Джейс, ты-то мне и нужен!» Тем не менее, первым приветствует меня Лаки. «Иди сюда!» И машет мне, зовя к панели управления. «Ладно, как скажешь». Подхожу. Он подвигается, освобождая мне место, и я вижу на одном из экранов уже хорошо знакомую мне схему. Схему этого лайнера. «Смотри!» Лаки указывает на одну из цветных линий. «Вот этот коридор. Эта переборка опущена!» Тычет пальцем. «Эту надо опустить!» «За этой вакуум, но гравитационное поле работает. А теперь скажи мне, можно ли надолго поднимать вот эту переборку?» Указательный палец Тайлера возвращается к последней закрытой переборке. «Тоже мне, нашли специалиста». Окидываю взглядом присутствующих. Смотрят на меня в ожидании. Морган пожимает плечами. «Что здесь вообще происходит?» «Кто тут из нас механик?» Интересуюсь несколько раздраженно. «Никто», усмехается Лаки. «Я так, чуть-чуть там, чуть-чуть сям». Техники у нас тоже есть, но все они значатся как помощники бедного пудли, и толку с них ноль. Команды выполнят, а что сообразить, навряд ли. А я-то тут при чем? А ты тут наиболее адекватный. Тайлер корчит гримасу, топчущемуся за моей спиной капитану Рису. Не оборачиваюсь. Мама не хочет меня туда пускать, а дядя Эш ее в этом поддерживает. На этом моменте Морган упирается в меня тяжелым взглядом. Хочет, чтобы я ее поддержал. Пожимаю плечами. Почему бы и нет? «Объясни этим самым техникам, что делать». «Я сам не знаю, что делать», — возражает Лаки. «Если помнишь, там все взорвалось к чертям, видео нет». «Если техники пойдут в скафандрах, то на их шлемах будут камеры», — напоминаю. Тайлер закатывает глаза. «И что я там пойму? Мне надо посмотреть и пощупать, а там решать. Поэтому я и хочу пойти, один». Снова взгляд мне за спину. Похоже, капитан — его главный оппонент в этом споре. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Что будет, если мы надолго откроем эту переборку? Вопрос с подвохом, я полагаю. Ничего хорошего не будет. Говорю, что думаю. Тут воздух, там нет. Помимо возможных перепадов давления, мы тупо потеряем кислород. А если опять что-то замкнет и назад не опустим? Вот! Теперь Лакет торжественно поднимает палец вверх. Что вот? Передразниваю. А то, что с теми самыми техниками я провел ту же беседу. И они мне сказали, что предпосылок к тому, что опять не закроется, нет. Генератор кислорода работает, поэтому и утечка нам не страшна. Ну, и дальше что? Опять оглядываю присутствующих. Бесстрашные, вот что, огрызается Тайлер. Я с такими в разведку не пойду. Даже ты не профессионал, но как человек, достаточно налетавший в космосе, понимаешь риски. Блеск, меня позвали для демонстрации того, что если даже такой осел, как я, понимает опасность, то с другими и говорить нечего. «Полагаю, я могу возвращаться на лекцию?» — уточняю хмуро. «Демонстрация моих умственных способностей закончена?» «Ага, у меня все. Беспечно отзывается Лаки и возвращается к схеме. Упирает ладони в край панели и нависает над экраном, вглядывается, что-то прикидывает. «Я против того, чтобы ты шел один», — вмешивается Морган. «И я», — вторит ей Рис. «А я все равно пойду», — отмахивается от них Тайлер, как от надоедливых насекомых. Бедный пилот и программер сидят, втянув головы в плечи под перекрестным огнем. Тогда я пойду с тобой. Вдруг выдают наши капитаны в один голос. Причем это происходит у них так синхронно, что мы с Тайлером, не сговариваясь, начинаем ржать. Морган одаривает меня взглядом из разряда «И ты, Брут?» и оскорбленно скрещивает руки на груди. Согласен, все это, конечно, забавно, но ее беспокойство понимаю и разделяю. В космосе может случиться всякое, и почти всегда непредвиденное, без прикрытия никуда. «Ладно», — спрашиваю Лаки, отсмеявшись. «А меня ты в напарники возьмешь, раз уж я, как ты говоришь, адекватный?» Глаза Миранды распахиваются шире. Тайлер пару секунд раздумывает, косясь то на меня, то на Риса, все еще маячащего за моим плечом. «Тебя возьму», — решает. Но все равно настаиваю, что это лишнее. Я и один справлюсь». Оборачиваюсь к Рису, смотрю вопросительно. «Кто тут, в конце концов, капитан корабля? Не хочу, чтобы Морган потом лишили должности из-за того, что подвергла опасности своего студента». «Идите, оба», — ворчит Эшли. «Лаки он любит как родного, а потому готов рискнуть». «Вот и отлично», — подытоживаю. «Пошли собираться». «Спасибо», — произносит Миранда одними губами. Дергаю плечом, отбрасывая от себя ее благодарность. «Я это делаю не потому, что Тайлер — ее сын. Он прежде всего мой друг». «Ненавижу скафандры», — бурчу себе под нос, одеваясь. «Без них нас точно никто не выпустит», — усмехается Лаки, легко управляясь со своим. «Держу пари, мне приходилось надевать скафандр в десятки раз чаще, чем этому парню. Но, по-моему, в мире еще не придумали такого дела, с которым бы он справлялся плохо». «Готовы?» — капитан появляется в раздевалке. «Почти», — отзываюсь, заканчивая. «Шлем беру под мышку, потом прицеплю». «Ага», — рапортует Тайлер. «Делов-то». Рис возводит глаза к потолку, но браваду молодого человека не комментирует. «Давайте быстро и безопасно», — дает последний инструктаж. По правде говоря, за последний час он уже замучил нас своими инструкциями. Не знал, что капитан еще и зануда. «К окну подойдем через полтора часа. К этому времени все должно быть закрыто». «Полтора часа — это целая жизнь!» Лаки шутливо отдает ему честь и тоже подхватывает свой шлем. «Погнали, что ли?» Выходим в коридор. Морган ждет нас здесь, стоит у стены, обняв себя руками. Глаза тревожные, волнуется. «Не дрейфь!» — весело подмигивает ей Лаки. «Уверен, дел на 5 минут». «Джейс, присмотри за ним». Миранда переводит серьезный взгляд на меня. «Присмотрю», — обещаю. По правде, я рассчитываю на то, что и буду именно смотреть, в то время как Тайлер сделает все сам. Постою на стреме, так сказать, но всем так будет спокойнее. «Так, оба на пол», — звучит в наушнике голос капитана, взявшегося руководить операцией. Они с Морган ушли в рубку, а мы с Тайлером остались в коридоре перед последней закрытой переборкой вдвоем. В рубке, во-первых, лучший обзор, будут следить за нами с помощью камер, встроенных в шлемы наших скафандров. Во-вторых, без экипировки тут нечего делать. Вдруг что-то пойдет не так, и этой блок двери тоже конец. Миранда, правда, немного поспорила, что рубка слишком далеко, и оттуда нам ничем не поможешь. Но в итоге прислушалась и к нам, и к голосу разума, твердящим ей, что она все равно отсюда ничего предпринять не сможет. Лучше уж смотреть за всем со стороны и, если что, координировать. А вообще, надеюсь, Лаки прав. Дело-то — опустить переборку. Вдвоем точно справимся. «На пол! Блок-дверь поднимаем на 0,5 метра. Внутрь, перекатом. Риган первый. Потом дверь опускаем. Все ясно? Подтвердите». «Ясно», — отзываюсь. «Ясно, ясно», — отмахивается Лаки. «Все будет отлично. Не паникуй, дядя Эш». «Поговори мне еще тут», — раздается в ответ. Миранда тоже где-то там, рядом, но голоса не подает. Скафандры современные, облегченные, похожи на полицейскую полуброню. В принципе, удобнее, чем я опасался. Движений почти не сковывает. Ложусь на спину. Тайлер сбоку от меня делает то же самое. 10, 9, начинает Рис обратный отсчет. «Ты уже это делал?» — спрашивает Лаки. «Что именно?» Кое-как соображаю, как в этом новомодном скафандре переключить каналы и ответить напарнику так, чтобы нас не слышали в рубке. «Ну, на пол, перекат, вскочил, побежал». «Ага», — усмехаюсь. «И еще с плазменным ружьем в обнимку». Пауза. «Серьезно?» «Нет, конечно. Обычно с парализатором. Кто нам даст лишний раз палить в подозреваемых?» 5, 4. «Слушай, а интересная у тебя работа», — хмыкает Тайлер. «Никогда, кстати, не думал о службе в полиции». «И не думай», — советую. «Почему?» — тут же заинтересовывается. «Романтика, борьба добра со злом, поиски справедливости». «Справедливости нет, деньги есть. Так что романтика пропадает быстро. Говорю правду о своей службе. Не знаю, везде ли так, или только мне так везло, но борьбы добра со злом за 10 лет в полиции я так и не увидел. Зато на то, что в нашем мире все продается и покупается, насмотрелся». 2, 1, пошли!» Переборка ползет вверх. Ухожу перекатом под нее, Лаки за мной. «На месте», — докладываю. «Опускаю», — отвечает Рис. «Удачи! Смотрим за вами. Сразу же говорите, если что-то не так». «Да хорошо все, дядя Эш», — подает голос Тайлер. «Не зудите лучше лишний раз». «Ну, получишь ты у меня». Тихо, видимо, себе под нос, бормочет Рис. После чего в эфире наступает тишина. Лаки был прав. С гравитацией тут все в порядке. Даже свет горит. Тут, у самой переборки. А дальше темно. Очевидно, светильники выбило взрывом. Ёжусь, смотря в темноту коридора. Тихо и зловеще. Может, человечество и освоило межпланетные перелеты, но заложенный в нас инстинкт самосохранения требует немедленно убраться подальше, как только сталкивается с космосом напрямую. А этот самый космос вот рукой подать. Сейчас нас от него не отделяют толстые безопасные стены. Выход в пустоту прямо по курсу, в конце коридора. «Звуков не хватает, скажи», — вторит моим мыслям Тайлер. «Хочешь поболтать?» — усмехаюсь. «Болтай». «Угу». Пауза. Видимо, тоже переключает каналы. «Сейчас окна пройдем, останется пара дней пути до Ландора, и я поговорю с Морган. Я помню, что обещал». И я помню, что он обещал. А еще я сам уже несколько раз пытался ей во всем признаться, и каждый раз что-то мешало мне это сделать. «Может, я все-таки сам?» — предлагаю. «Сам ты бы давно уже ей сказал, а я попросил этого не делать», — возражает Лаки. «Так что мне с ней и объясняться». «Ладно, сдаюсь. Хочешь, чтобы она придушила нас обоих? Дерзай». «Не придушит». Тайлер, как всегда, оптимистичен. «Пошумит, конечно, но я найду слова, не беспокойся». Хмыкаю. «Как скажешь». Я не беспокоюсь, просто чувствую себя мерзко от того, что небезразличный для меня человек полностью передо мной раскрывается, а я, так сказать, припрятал самое вкусное на десерт. Одно дело, если бы я сам считал информацию о Ардаке незначительной, но я так не считаю. И помню о Изабелле, матери Лаки и жене Александра Тайлера. Из-за нее Миранда информацию о шпионаже и разведке спокойно не примет, не сомневаюсь. Да, я не доносил им сведения о ней и о ее близких, но меня вербовали, и с Морган изначально сблизился я именно за этим. Она должна знать. Фонарь на шлеме освещает дорогу. Он яркий, глаза не режет, но все хорошо видно. Словом, эти скафандры — просто чудо техники. Лаки останавливается, снимает с плеча свернутый в кольцо трос, разматывает. Следую его примеру, цепляю карабином к своему поясу, а затем закрепляю за специальный штырь в стене у самого пола. Помню, когда впервые попал на космический корабль. Удивлялся, зачем эти штуки по пути к шлюзовому отсеку, комментирует Лаки. Мне страшно представить, в каком возрасте он вышел в космос впервые. Как я понял, мальчишкой Тайлер не вылезал с легендарного Прометея, когда тот возвращался с заданий на Ландор. Дергаю трос, проверяю, как закрепил. Хватило бы длины, хотя мы и так взяли самые длинные. Вообще на тросах настаивал капитан, мол, если там где-то припрятана еще взрывчатка и что-то пойдет не так, нас может выкинуть в открытый космос. Я, конечно, тоже с ним согласился, для общего спокойствия. Однако сомневаюсь, что судьба бедного механика сложилась бы иначе, будь он обвязан тросом. Человека разорвало надвое, и если бы нижняя часть его тела осталась привязанной к кораблю, лучше бы от этого не стало. «Вот она!» — констатирует Лаки, задирая голову кверху, чтобы получше рассмотреть незакрытую переборку. Дальше за ней стены в копоти. По полу валяются какие-то мелкие детали. Ясно различаю кусок искорёженного шлема погибшего. Сама блок-дверь пострадала от взрывной волны. На тот момент тут еще был воздух, и огонь прошел по коридору. Обшивка повреждена, электроника вышла из строя. Торчат какие-то провода. Вижу обуглившуюся микросхему. «Дела!» — протягивает Лаки. «Тут нужны не мозги, а грубая сила. Соглашаюсь». Мы-то думали, что Тайлер что-нибудь придумает, чтобы привести в действие электронику, но тут ее нужно не чинить, а создавать с нуля. «Ладно, разберемся. Лаки швыряет на пол сумку с инструментами, которую притащил с собой, и начинает в ней копаться. Я прохожусь по коридору, осматриваясь. «Видите?» — спрашиваю по общему каналу. «Сейчас попробуем доломать и опустить». «А герметичность?» — озабоченно спрашивает Рис. «Герметик есть!» — вклинивается в разговор Тайлер. «Заклеим все по старинке». «Удивительный человек позитив». «Действуйте», — дает добро капитан. «Можно подумать, он мог бы нас остановить», — усмехается Лаки, опять переключаясь на связь только со мной. «Он мог бы попытаться», — отвечаю ему в тон. «Не повезло капитану Рису с исполнителями данного задания. Никакого почтения». «Тебе не нравится, дядя Эш», — замечает Тайлер, продолжая выкладывать из сумки предметы, которые могут пригодиться. «С чего ты это взял?» «А я наблюдательный. Это из-за Морган?» «Да, застал одну некрасивую сцену». Отвечаю коротко, не желая вдаваться в подробности. «У дяди Эша пунктик по поводу Миранды. И его иногда заносит», — говорит Лаки. «Но он хороший человек и преданный друг. Серьезно». «Верю. У меня нет причин спорить. Но в том, что Эшли Рис может стать и моим другом, сильно сомневаюсь». «Ладно, давай, подсади меня». Тайлер вооружается небольшим ломом и напильником. «Подпилю, подтолкнем и должна рухнуть. И так держится, на честном слове». Ну вот, а собирался идти один. Действуй, соглашаюсь. Ты босс. Подхожу к стене и подставляю сцепленные в замок руки, чтобы Лаки мог забраться мне на плечи. Чёрт, тяжело. Скафандр здорово прибавил ему веса. «Нормально?» — спрашивает сверху. «Порядок», — отвечаю через сжатые зубы. «Но если поторопишься, скажу спасибо». Субъективно кажется, что время замедлилось. Тайлер пилит что-то наверху, мне на голову сыпется металлическая стружка. От нечего делать изучаю внутренности скафандра. Очень интересное и в то же время максимально упрощенное управление. Надавливаешь подбородком на небольшую выпуклость в шлеме, и перед твоими глазами всплывает меню. Нажать туда, нажать сюда. Часть управления подбородком, часть в пальцах перчаток. Словом, забавная вещица, таких я еще не видел. «Ну что там у тебя?» — спрашиваю, закончив с инструкциями и понимая, что Тайлер задерживается и по объективным понятиям. «Лаки, что происходит?» — практически одновременно со мной спрашивает Рис. «Я так понимаю, не получается?» «Получится, дядя Эш, не отвлекай!» «Жду!» — удивительно быстро соглашается капитан и замолкает. «Выше заклинило, не достаю!» — сообщает Тайлер уже персонально мне. «Попробую зацепиться!» «Мне это категорически не нравится!» «Стой! Помнишь, что в скафандре ты тяжелее?» «Зато в нем пальцы не скользят», — усмехается в ответ. «И хуже двигаются, не соглашаюсь. Слезай, давай я попробую». «Думаешь, ты лучший верхолаз?» «Думаю, просто пришла пора поменяться местами», — огрызаюсь. «Ну уж нет, я уже понял, что пилить, а тебе еще разбираться». «Упрямый, кто бы сомневался». «Действуй, только осторожнее». «Есть, Кэп». «Упаси боже». «Что, не хочешь стать капитаном?» «Пока я хочу только, чтобы ты с меня слез». «Как скажешь». И в этот момент тяжесть его тела исчезает с моих плеч. «Эй, ты чего делаешь?» Вскидываю голову. «Ну точно, повис на каком-то выступе, как обезьяна в зоопарке». «Встреча с полом будет жесткой», — комментирую. «Я только что читал инструкцию, компенсация у этих скафандров ущербная». «Да не буду я падать», — отмахивается Тайлер. «Я легкий». «Может, и легкий, без скафандра». Отхожу, снова подхожу, примериваюсь. Нет, пытаться его ловить нет никакого смысла. Оба покалечимся. Да и падение с потолка ничем особо страшным не грозит. Так, долбанется на славу, но не смертельно. Высота не та. «Лаки, докладывай», — требует Рис. «Почти все, дядя Эш. Не говори под руку. Чёртовы провода, совсем тут ни к чему». «Они точно обесточены?» — напрягаюсь. «По показаниям приборов, да». На этот раз мне отвечает капитан, так как я задал вопрос по общему каналу. «Тогда почему мне только что показалось, что там что-то блеснуло? У меня же нет галлюцинаций, правда?» «Лаки, не трогай провода!» Инструкцию я прочитал бегло, но пункта о защите от ударов тока в ней не заметил. «Из чего, мать вашу, сделан этот скафандр?» «Я почти все, — кричит Тайлер сверху. «Без паники!» А затем следует яркая вспышка. «Все обесточено, говорите?» Лаки инстинктивно шарахается от искр, летящих ему в лицо, естественно, теряет равновесие и камнем падает вниз. Рядом с ним на пол приземляется громоздкий кусок потолочного перекрытия. «Чёрт, больно!» «Лаки, ты в порядке?» Впервые в динамике раздается голос Миранды. «В полном, мам! Вот только полежу чуть-чуть!» «Вставай, герой!» Шагаю к нему, протягивая руку. «У нас окно через час, некогда прохлаждаться». А в следующий миг переборка, которую Лаки так долго и старательно пилил, падает вниз. Точно поперек его тела. На грудную клетку. Переборка весом большим, чем я могу поднять.